что вы погрустнели? Значит, врет Ванька Тутушкин. А Олечку Серебрякову вы не знаете вовсе». Даник истово кивал вслед за каждым вопросом. «Ну, а Польщиков?» «Свяжитесь, будьте так добры с господином Ракицким», — сказал Даник уверенно. «Он вам все и разъяснит». «Ага», — сказал Бестужев. «Значит, у вас еще какой-то финт за душой припасен. Василий, друг мой, прогуляйтесь за дверь и не бойтесь, мы с господином приставом сами справимся». И когда заверзила и закрылась дверь, встал, наклонился к Данику, сказал доверительно: «Знаете, в чем ваша беда, дражайший Ефим Григорьевич? Да в том, что вы оказались меж жерновов, а это иногда самое паршивое, что может с человеком случиться. Признаюсь вам откровенно, я не буду вас допрашивать вовсе. Да-да, представьте себе, и пристав не будет. Не хочу я терять с вами драгоценное время. Для меня совершенно ясно, что вы каким-то боком причастны и к смерти Струмилина, и к исчезновению коноваловского подмастерья Штычкова, который был и не ювелирным подмастерьем вовсе, а работал в петербургской охране. Не говоря уж о вашем приказчике, которому вы поручили с компанией таких же ухарей напасть на меня вчера в парке. Ну да бог с вами. Я вас не буду допрашивать. Я вас попросту посажу в арестантский вагон и отправлю в Петербург. Вот там вас допросят. Впрочем, я не точно выразился. На вас там навесят». Он продолжал мягко, задушевно: «Знаете, почему меня сюда послали, Ефим Григорьевич? Да от того, что в соседней губернии кабинетские золотые прииски. При дворе испугались, что эта зараза, я о грабежах, может перекинуться и к соседям. Там, в столице, прям-таки жаждут, чтобы им представили виноватого. Лично я глубоко уверен, что вы, хотя и причастны ко многому, но играли сугубо подчиненную роль, а заправляли другие. Но кто будет слушать какого-то ротмистра? Главное, у юстиции появится кандидат в подозреваемые. Вас быстренько размотают по полной, и виной тому будет ваше невезение. Ведь это вы, а никто иной, засветились перед Тутушкиным. Вы, а никто иной, заплатили за номер Штычкова и вкручивали хозяйке, будто он уехал жениться. Вы маячили на приисках в роли сотрудника охраны. Другие в тени, а вы и вот он, под ярким светом. Даже Мельников в тени. Ефим Григорьевич, я совершаю служебный проступок, но почитайте уж, что мне насчет него прислали из Петербурга». Он перевернул лежащий на столе лист. «Ну, ознакомьтесь, вы как-никак, словно бы в рядах состоите, в охране». Закурил папиросу и с удовольствием смотрел, как отваливается у Даника челюсть. На побледневшем лице черная бородка выделялась особенно контрастно. Казалось, сейчас театральной, приклеенной. «Господи, боже мой!» — прошептал Даник. «К политике ни сном, ни духом сроду не прикасался». «Охотно верю», — сказал Бестужев. «Но кого это будет волновать в Петербурге? Они в вас вцепятся, как лайки в медведя. Грохнет по столу кулаком какой-нибудь чин в звездах, и налетит сюда целая орава агентов. Каждый ваш шаг будет восстановлен и выявлен. Ваш, а не чей-нибудь иной. Ведь никто другой нам не попался, а вы вот попались. Знаете, что порой такие дела решаются не по суду, а по высочайшему повелению, росчерк пера государя-императора, и отправитесь вы навечно куда-нибудь в Вилюй или на Рым. Вы в самом деле предпочитаете остаться единственным козлом отпущения, Ефим Григорьевич? Ну, если вы такой идиот...» Бестужев присел на край стола, нависая над Даником. Некогда мне с вами рассусоливать, да и охоты нет совершенно.